рядом с тоской, ты будешь с нами, а мы с тобой, мы будем с тобой, мы будем с тобой, мы будем с тобой, мы будем с тобой. Зал молчал, майору никто не аплодировал, но вот глаза и лица, из пустых и растерянных в них что-то появилось. Один за всех и все за одного, братва, мы не мушкетеры, но для нас этот девиз как никакой другой максимально актуален. Потому что если мы все вместе не выгрозим свое, то никто нам ничего не даст, кроме подачки по типу «На и отвяжись». «Надо будет песню на кассеты записать и раздавать солдатам», — снова подумал Анатолий. Реализовать стратегию Разина, как он свой ласковый май популяризировал, так и этот гимн инструкции разойдется по стране. Анатолий, конечно, понимал, что сразу это все не сработает, но вот когда время, эта песня послужит довольно весомой гирькой. 50. Пока Анатолий Киборгин выздоравливал в Афганистане, своим чередом проходили военные и политические процессы. Почти завершился процесс с утряски, вызванной деятельностью генерал-майора Громова по оздоровлению морального состояния армии в плане искоренения дедовщины и землячества с прочими негативными явлениями. ОКСФ вновь принялась за боевую работу. Ну и требовалось мощно ответить на массированную атаку душманов, на острие которой оказался 263 и краткое дисциплинарный батальон. Так что базовые районы духов подверглись штурмам. В очередной раз взяли укрепрайон Тора-Бора. Что до политической составляющей, то в середине лета свой пост, по состоянию здоровья, оставил Бабрак Кармаль, а на его место пришел Мохаммад Наджибулла. Чтобы показать свою всемирную поддержку новому лидеру ДРА со стороны СССР, прилетел сам Андропов с правительственным десантом. Мероприятие также совместили с процессом награждения отличившихся в защите народно-демократической власти, и в числе награжденных оказался майор Киборгин. Его объявили героем ДРА и из рук нового главы Афганистана получил медаль «Золотая звезда», а к нему орден «Солнца свободы». Остальных бойцов также наградами не обделили, как советскими, так и афганскими. Доктор Наджиб горячо и искренне благодарил Анатолия, прекрасно понимая, благодаря кому и какой ценой было обеспечено восхождение его на вершины власти. Ведь прорвись тогда душманы и все, конечно, для него бы ничего не кончилось, но пятно на репутации появилось бы большое, и чтобы достичь полученного результата пришлось бы приложить в разы, если не на порядок больше усилий. На фуршете после всех официальных мероприятий к нему подошел сам министр обороны СССР маршал Соколов. «Поздравляю с высокой наградой. Благодарю, товарищ маршал». «Обращайся по-простому», чуть поморщившись, сказал маршал. Анатолий только кивнул. «Что скажешь? О чем?» – удивился Анатолий. «Обо всем. Мне интересен и важен взгляд с места от человека, что не боится сказать правду в глаза. А то вроде все идет неплохо, отчеты бравурные, все прогнозируют скорую победу, но они были такими же еще в 80-м, а потом выяснилось, что все дольно паршиво. И я помню твои слова и вижу, благодаря чьим идеям достигнуты нынешние успехи. Так что мне интересны именно твои мысли о перспективах. Как, по-твоему, случился перелом? Как ни странно, но перспективы у нас неважные, Сергей Леонидович. Продолжай», чуть нахмурился министр обороны. «Время играет против нас. Чем дольше мы будем сидеть в Афганистане, тем хуже. Мы словно в трясине, погружаемся все глубже и глубже. Сейчас вроде чуть вырвались, но стоит сделать одно неверное движение, и мы сразу ухнем по ноздри. А американцы с саудитами постараются нам подгадить и притопить по макушку. Стингеры только первая ласточка. Накачка оружием и деньгами продолжится увеличивающимся темпом. Вскоре к нам хлынет поток наркоты, думаю, уже пошел пока еще тоненьким ручейком. Сколько солдат вернулось наркоманами, а эта пакость имеет свойство распространяться очень широко. Не в той ли заключается еще одна цель американцев? Так что чем дольше сидим здесь, тем сильнее проблемы с наркотиками будут с СССР, так что ситуация с онами в Грузии покажутся нам цветочками. Потом убьют лидеров аймаков и хазарейцев, коих мы привели к власти, и там начнется бардак, в который тоже влезут американцы. Нам нужно уходить. Сейчас, согласен с вами, товарищ майор, прозвучал за спиной тихий голос. Здравия желаю, товарищ верховный главнокомандующий. Андропов чуть дернул губами. Предпочитаю по имени-отчеству, товарищ Киборгин. Так вот, Анатолий Леонидович, я тоже считаю, что надо уходить, да только нельзя так просто взять и уйти, не заключив соглашение с теми же американцами и пакистанцами. Недавно я повторно предложил им сесть за стол переговоров, но нашу мирную инициативу фактически игнорируют. Это естественно, Юрий Владимирович, ибо со слабаками никто не разговаривает, слабаков бьют». Глаза у Андропова от этих слов майор непроизвольно округлились. «А мы, значит, слабаки, в глазах истеблишмента данного региона, несомненно. ХММ, с чего такие смелые и, я бы даже сказал, неожиданные выводы? Как по мне, считать СССР слабой державой — это просто глупо. Как известно, Восток – дело тонкое. Другая психология и критерии восприятия мира. По местным понятиям, сильный говорит только один раз, а потом действует. Тот, кто говорит много, но ничего не делает, считается слабаком и пустобрехом, чьи слова можно не принимать в расчет и делать то, что заблагорассудится». Поподробнее пример, с напряжением потребовал Андропов. К примеру, взять ситуацию с нашими пленными. Сколько раз мы выражали всякие претензии и прочие ноты протеста тем же пакистанцам? Много. Что мы сделали? Ничего. То есть проявили слабость. Что сделали бы американцы в подобной ситуации? Послали бы отряд морских котиков и вызволили бы своих пленных, а потом нанесли бы ракетные и бомбовые удары по лагерям подготовки боевиков. Так они делают или уверены, что они так делают, и за это их уважают. СССР ничего этого не сделала, за это нас презирают. Андропов сжал губы, молчал и пристально смотрел на Анатолия Киборгина. Маршал делал страшные глаза, но Анатолий продолжил провоцировать генсека. «Скажу больше, Юрий Владимирович, такое поведение собственного государства не понимают и солдаты. Я потерял почти 20 человек пленными из-за предательства одного, и я не знаю, что им сказать, не знаю, как объяснить им наше бездействие в вызволении товарищей. Им хотелось бы думать, что в случае их пленения правительство сделает все, чтобы их вытащить. Но проходят месяцы, проходят годы, а пленные все сидят в пакистанских лагерях. Там над ними там всячески физически и морально измываются, они умирают и сходят с ума, а спасения все нет и нет. Это очень разлагающе действует на солдат, Юрий Владимирович. Они думают, что в случае чего и ради них никто не ударит палец о палец. Они теряют веру в свое государство и командование, отчего возникают малоприятные последствия. Это сказывается на эффективности боевых действий. Тем, где в ином случае боец проявил бы инициативу, пошел на подвиг, он останется на месте и просто плюнет, потому как, а вдруг в плен попадет, и потому думает, да пошло оно все. И такая психология наплевательская скоро распространится на все наше общество. Может, вы и правы, Анатолий Леонидович. Еще глуше, чем обычно, произнес Андропов, но мы вынуждены учитывать не только психологию местного, как вы сказали, истеблишмента, но и западных руководителей. Так что подобные вопросы кавалерийскими наскоками решать нельзя. Генсек, поджав губы, развернулся и пошел общаться с другими приглашенными на мероприятие, с тем же Ахмад-Шахом, Шерханом и прочим местным истеблишментом. «Это ты зря», — тягуче и с укором произнес маршал Соколов. «Теперь прилететь может, тем более что есть за что, а может, наконец хоть что-то сделает. Нет, он хочет сейчас наладить отношения с Западом, что ухудшились из-за ввода наших войск в ДРА, отсюда и приглашение к переговорам, а любые резкие шаги в этом направлении только все похерят. Не пойдут они на переговоры, Сергей Леонидович, по крайней мере, до тех пор, пока мы не покажем, что тоже умеем играть в эти игры. А чем ты? О поддержке различных оппозиционных сил. Что, в Пакистане нет таких? Уверен, что есть. Мне, например, очень понравилась бы новая страна под названием Белуджистан. Мы поставляем им оружие, или Иран. У них те же курды мечтают о собственном государстве. Мы поставляем им оружие для освободительной борьбы? Нет. Или возьмем саудитов. Уверен, что у них тоже есть стремящиеся к свободе нацгруппы. Мы поставляем им оружие, вот когда начнем поставлять и у наших врагов начнет подгорать задница, вот тогда они начнут правильно реагировать на наши мирные инициативы. Например, не так давно у англичан на Фолклендах полыхало. Мы поставили аргентинцам противокорабельные ракеты или торпеды в пику того потока оружия, что идет со стороны наглов в Афганистан. Нет, в общем, пока мы не ударим в ответ, да так что у них зубы посыплются, никто с нами ни о чем договариваться не станет. Так что слабых презирают не только здесь в Азии, но и в Европе с Америкой. На это маршал ничего не сказал, только стрельнул глазами в сторону, видимо, посмотрел на Андропова, что время от времени искоса посматривал на много возомнившего о себе майора. Книга выходит на финишную прямую, и у меня вопрос к читателям. Стоит ли писать четвертый том, о том, как ГГ будет с бандитскими разборками продираться на вершину политического Олимпа? Или и так все ясно, а потому можно обойтись таймлайном в эпилоге? Глава 21. Продолжение будет. По крайней мере, постараюсь. Очень уж много желающих откликнулось. Небольшое пояснение к вопросу о реальности сбития из РПГ самолета при выстреле в догон. Посмотрел скоростные характеристики. В общем, скорость полета гранаты РПГ-7 – 145 метров в секунду, а скорость истребителя на вираже падает до 111 метров в секунду, а то и до 100, так что при удаче граната действительно могла догнать самолет, особенно срезав угол. Посему оставлю эпизод без изменений. 51. Проверять, насколько мстителен Андропов, и ждать ответки Анатолий не собирался, потому, стоило ему только вернуться в батальон, как он поехал поговорить с одним специалистом, без которого его план под названием «Громкая слава» был по определению неосуществим, а именно к майору Чечну, коему наконец присвоили очередное звание в дополнение к наградам. Здорово, Ля, есть тема на 100 штук. Чего 100 штук? Рублей. Кхе. То есть ты мне хочешь заплатить 100 тысяч, верно? И что мне нужно для этого сделать? Угнать самолет. Хреновая шутка. Это не шутка. Сколько тебе до замены осталось? Я хочу на второй срок остаться. Ладно, остался на второй, а там и на третий, и так до конца войны, и ты даже выжил, не стал инвалидом при крушении, даже уберегся от гепатита и тифа с прочими болезнями. Какие у тебя дальше перспективы? На это Чечен ничего не ответил. Перспектив у тебя никаких. Снова вышибут на гражданку, в звании подпола, твой потолок, и будешь как прежде инструктором пилотажа планеров с куцей зарплатой. А так я сяду вместе с тобой. Это в лучшем случае. То, что ты предлагаешь, это даже не простая уголовка, это военное преступление, да еще в боевых условиях, за такое сразу расстрел. Или ты собрался за кордон? За кордон я мог и без самолета легко перебраться. Ну да, не, глупая идея, давай сделаем вид, что ты этого не говорил, а я не слышал. Нас не то, что не расстреляют, но даже не посадят. Более того, будут вынуждены сделать героями. С чего бы это? Удивился Чечен. Так самолет мне нужен для вызволения наших пленных. А ты знаешь, где они находятся? Знаю. Как раз лагерь Бадабер в начале этого 83-го года открыли, подумал Киборгин. Про него Анатолий в свое время много чего узнал. Все-таки резонансное событие было. Восстание пленных советских солдат, сутки отбивавшихся от многократно превосходивших сил противника, пусть неудачное, но прогремело в прямом и переносном смысле широко. Даже если долетим до цели, то обратно точно не сможет вернуться по воздуху. Собьют. Опять же дополнительные пассажиры, не все влезут. Ну да, обратно придется добираться по земле. Зачем тебе это, Киборг? Только не говори, что это твоя обязанность, долг. Не ты первый, кто потерял пленными своих людей, не ты последний. Ну, на самом деле и это тоже, Ля, ты прав, теряли прочие и еще потеряют, но никто не терял так много людей за раз, как я. Почти 20 человек, это слишком жирное пятно на моей репутации. Оно как гиря будет тянуть на дно. Я должен смыть его, вернув людей из плена. Но ты прав, это не основная причина. Точнее, она является ее составной частью. А если попроще, то, ладно, скажу как есть, Ля. Я считаю, что СССР, выражаясь вашей пилотской терминологией, находится в пике. В крутом пике, из которого уже не выбраться, и лет через 5-7 этот самолет разобьется в дребезги. Сам недавно был на рынке в Кабуле и наверняка сравнил товарное предложение с тем, что есть у нас в Союзе. Сравнение не в нашу пользу. Да, и это нищая страна, где и заводов-то нет, лишь несколько примитивных фабрик, а у нас заводов до хрена, вот только на полках магазинов нет ни хрена. В общем, все хреново, и улучшения в жизни не предвидится. Людям это, мягко говоря, в какой-то момент надоест. И при чем тут спасение пленных и твое репутационное пятно? С хмурым видом спросил летчик. Я стелю соломку на случай крушения самолета под названием СССР. Из обломков дальнемагистрального лайнера получится сделать несколько самолетов попроще, а также планеров, и я собираюсь стать пилотом такого самолета под названием «Россия». Чечен в полнейшем охрении смотрел на Киборгина. Вот чего-чего, а подобного он явно услышать не ожидал. Конечно, пятно можно заболтать, что ни при чем, так сложились обстоятельства, но мешать все же станет, пусть на подсознательном уровне. А вот то, что я вызволил пленных, для чего прорвался на территорию противника, а потом вышел, произведет на людей впечатление. Люди любят героев. Чечен не выдержал и рассмеялся. Киборг, ты хоть понимаешь, как это все нелепо и дико звучит, это еще мягко говоря? Понимаю, это похоже на бред сумасшедшего. Вот-вот, оно самое. Вот только скажи, кто мог сказать за 10 лет до крушения Российской империи, что она падет? Ну ты сравнил, да, сравнил, и нашел, что обстоятельства сильно схожи. Война, конечно, пожиже, чем Первая мировая, но вот революционные настроения, пока что в виде недовольства жизнью, нарастают. И стоит только кому-то спровоцировать сход лавины, бросив камешек, как все просто снесет. Анатолий привел все те доводы, что озвучил в свое время Ахмад-Шаху и своим бойцам. Теперь Чечену стало не до смеха. Многие вещи, на которые раньше он не обращал внимания, заиграли новыми красками. Так что думали они просто о своих перспективах после окончания войны, но еще и о том, как будешь жить в России, когда она станет независимым государством. А в эпоху перемен жить всегда непросто, особенно военным пенсионерам и просто пенсионерам. В грузчики пойдешь, дворники, всем будет, мягко говоря, не до полетов. И раз уж пошел такой откровенный разговор, то я предлагаю пойти в мою команду, и тогда помимо этих 100 тысяч ты получишь возможность занять высокое место, связанное с авиацией. А это уже совсем другие перспективы. Летчик сидел с хмурым видом и напряженно думал. Слишком уж на серьезный шаг его толкал собеседник, и тут либо пан, либо пропал. Можно и отказаться, но стоило увидеть пристальный взгляд Киборгина, и стало ясно, что выбора у него, по сути, нет. Слишком высокие ставки сделал это командир дисциплинарного батальона с комплексом Наполеона. Он разменял свою жизнь на власти, тут ты либо с ним, либо против него, и когда подобные планы ставятся под угрозу, с теми, кто такие угрозы создает, разбираются радикально, по принципу «нет человека, нет проблем, и рука у него завалить меня не дрогнет», подумал пилот. Мелькнула мысль сдать его особистом, но как мелькнула, так и пропала. Сейчас ему кроме слов предъявить нечего. Можно, конечно, подставить в процессе выполнения плана, но вдруг вспомнились нехорошие случаи с теми, кто пытался встать во главе дисбата при отстранении Киборгина. Значит, у него уже есть команда преданных ему людей, что отомстят за своего лидера, понял майор Чечен. Хорошо, Киборг, я согласен. Отлично. Ты извини меня за то, что по сути припер к стенке, но все действительно очень серьезно. Проехали. Говори лучше, куда полетим. Киборгин достал карту, разложил ее на столике и ткнул карандашом в точку чуть южнее города Пешавар. 10 километров южнее города есть кишлак Бадабер, а рядом с ним лагерь для военнопленных. И подобраться к нему надо на рассвете и так, чтобы нас не засекли системы пакистанской ПВО. Ну и задачку ты задал, мало того, что ночью лететь, так еще и в ущельях маневрировать придется. Никто не говорил, что будет просто, криво усмехнулся Анатолий. 52. Угон самолета наделал шуму. Майор Чечен, взлетев с аэродрома Гордиза для отвлечения внимания, сначала взял на юг и, заложив крюк, приземлился у опорника под Алик-Хиклом, того самого, где произошел бой с черными аистами. Там на дороге организовали подсветку из костерков, стоило только самолету остановиться, как в него тут же загрузилось 10 до зубов вооруженных человек, и самолет пошел на взлет. Что касается самолета, то решено было угнать модернизированный Ан-2, тот самый самолет огневой поддержки, что стал довольно активно поступать в войска после первых удачных применений его в качестве ганшипа. Что до бойцов, то Анатолий просто взял с собой подходящих для этого людей, не дав им выбора, возможности отказаться, и тем более не вызывая добровольцев. «Как ты умудрился обеспечить нас бомбами, пройдя в кабину?» – спросил Анатолий у пилота. Под крыльями Ан-2 действительно висело две небольшие бомбы сотки. Изначально предполагалось, что самолеты окажутся без бомбового вооружения, а лишь с пулеметами. Никак, самолет должен был участвовать в операции, но потом вылет по погодным причинам отменили, в районе была низкая облачность, потом еще и дождь пошел, а подвешенные бомбы не сняли. Так что нам банально повезло. А что висит? Фугаски. Лишними не будут. Хотя лучше бы кассетки. Мне тоже так показалось, потому взял именно этот самолет. Надо сказать, что бойцы ко всему прочему взяли с собой по 4 минометных мины и сейчас в полете собирали из досок, также подготовленных и взятых с собой, 2 желоба, разместив их в салоне скошенным крестом, так чтобы концы смотрели в двери, выполнявших еще и роль пулеметных проемов. На эти желоба стали выгружать мины. Достаточно будет поднять один конец желоба, чтобы мины посыпались наружу. Летом в Афганистане светает рано, уже в 3 часа ночи, так что лететь было достаточно комфортно. Поначалу обогнув с севера гору Сухаром с недавно разбитым в том районе базовым районом душманов и пройдя под прикрытием горного хребта, служившего границей между Афганистаном и Пакистаном по провинции Нангархар, перемахнули на сопредельную территорию в районе, где начинается небольшая речка, являющаяся притоком Кабула, но она проходила через кишлак Бадабер. Всего требовалось преодолеть около 200 километров, это 1 час полета на крейсерской скорости данной модификации Ан-2. Если кто из аборигенов и засекал самолет, то, скорее всего, принимал за пакистанский, ибо поверить в то, что советские решатся на пересечение границы и вторжение в сопредельное государство, было практически невозможно. «Потому как слабаки, выходим в район», — произнес майор Чичин. «Вот только как ты определишь нужный кишлак, их же тут как грязи». «Ну да, вдоль реки действительно словно бусины на нитке располагалось множество кишлаков, разделенных лишь полями и садами, и понять, какой из них тот самый Бадабер, невозможно. Но Анатолий искал не сам кишлак, а лагерь рядом с ним, а как он выглядел, киборгин прекрасно знал по зарисовкам. Вот он, уверен? Да. Заходи на цель, вон те палатки, минимальная высота и скорость. Не учи ученого, огрызнулся Чичин. Боевая тревога. Приготовиться к сбросу. Двери в хвосте открыли, приготовили пулеметы. Самолет резко снизился и пошел чуть ли не на бреющем полете точно над десятком больших палаток, рассчитанных на проживание 20 человек. Так как знал Анатолий, сейчас находилось около 200 курсантов. «Давайте». Бойцы приподняли желоба и чуть помогли минам соскользнуть с них вниз. Ба-ба-ба-ба. 40 взрывов. Накрыло почти идеально. Палатки разорвало в клочья, а вместе с ними и тех, кто находился внутри. Лишь одна крайняя палатка избежала прямого попадания. Влетела одна из мин в какую-то хибару, стоявшую возле свалки. Там мощно полыхнуло огнем, видимо, хранилось что-то горючее. Одновременно со сбросом минометных мин застучал КПВТ с правого борта. Его целью стала дозорная башенка на крепости-тюрьме, выполняющего еще и функцию склада вооружения. Башенку начало разбирать на кирпичи. Бомбы вон на то здание, сориентировал Анатолий пилота. Киборгин указал в качестве цели для бомбометания глинобитное здание, в котором обитали инструкторы и командиры курсантов. Понял. Самолет выполнил крутой разворот через левый борт с небольшим набором высоты, и пока он его совершал, заговорил пулемет с левого борта решить уцелевшую палатку. Ударной волной ее частично смяло, накрыв тканью всех, кто там находился, и мешая им выбраться, вот по этому шевелящемуся мешку и вбили длинную очередь. Самолет, завершив разворот, вышел на цель и спикировал на здание, из которого в панике выскакивали полуголые люди. Застучала носовая авиапушка ГШ-23, прошивая крышу и стены здания, а потом отцепились бомбы. Одна из бомб упала точно внутрь, пробив хлипкую крышу, вторая – снаружи. Бабах, бабах, раздалось 2 мощных взрыва. Крыша вздыбилась под воздействием взрывной волны и разлетелась на части словно конфетти. Развалились и стены. Не повезло и тем, кто успел выбежать наружу. Убило, может, и не всех, но боеспособность они потеряли из-за полученных контузий, а кого-то и осколками посекло. Самолет завершил разворот, что называется, на пятачке, и Чичин выдал еще очередь из носовой пушки по чудом выжившим в крайней палатке разбегающимся курсантам. Пока самолет завершал разворот, Анатолий успел рассмотреть внутренний двор крепости и облегченно выдохнул, разглядев, что внутри находится аж 5 грузовиков. Транспортный вопрос был самым слабым местом его плана. Не будь этих грузовиков, пришлось бы как-то изворачиваться, благо дорога недалеко и трафик по ней оживленный даже ночью, так что что-то да захватили бы, но все равно, это потеря темпа. «Давай на посадку». Летчик только кивнул, сделал еще один разворот, еще немного постреляли пулеметчики, срезая каких-то духов зачем-то взобравшихся на крышу, снизился, и колеса Ан-2 зашуршали по грунтовке. Самолет закатился на территорию лагеря, обнесенного невысокой каменной стеной, скорее даже намеком на стену. Вперед. 53. Дальше произошел захват крепости, по сути своей особняка, причем не сказать, что сильно уж большого. 2 боевые группы встали по обе стороны от ворот и начали расстрел окон бойниц из мух, а потом под прикрытием пулеметов ворвались внутрь. Выбили дверь все той же мухой, бросок гранат внутрь после взрыва, проникновение внутрь здания. Короткий бой по зачистке. На крышу взобрался пулеметный расчет и снайпер. Тут же раздались короткие очереди и щелчок винтовки. Видимо, кому-то все-таки удалось выжить, и они пытались добежать до кишлака. «Мы здесь, мы здесь». Пленные оказались в пристройке. «Товарищ командир!» — радостно закричал один из пленных, После того, как дверь открылась, Анатолий облегченно выдохнул. Он, конечно, надеялся, что его люди тоже здесь, но был готов к тому, что не окажется. Все здесь, так точно. В пристройке камере оказалось еще 15 человек. Выходим. Пока основная группа вела штурм крепости, прапорщик Городин, пулеметчик, тоже получил прибавку к званию, быстро проверил территорию в районе дома для проживания инструкторов. Притащил какого-то полудохлого европейца с обильным кровотечением из носа и ушей. Ну и нога у него тоже в крови оказалась, осколком пропорола. «Берем с собой или труд оставим?» – спросил он. «Это их инструктор, учил духов минному делу», – сказал один из пленных. «Пока берем с собой, может еще пригодится». «Ну а нет, так пристрелить всегда успеем». «Так, парни, у нас мало времени, так что готовимся к отбытию. Вооружаемся, запасаемся водой и едой. Кто хорошо знаком с местными складами?» «Да все знакомы, товарищ майор, но давайте я покажу», — сказал один из старожилов. «Как звать?» «Сержант Владимир Васильев, 56-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада, в плену с 12 апреля 80-го года». «Реальное имя?» Анатолий только скрипнул зубами. 3,5 года в плену. «Показывай», — вздохнул Киборгин, стараясь не смотреть на некоторых пленных, что не выдержали и разрыдались от радости. Совсем печальное зрелище представляли собой 2 пленника, русский и казах. Эти двое реагировали только на новые имена Кинет и Канат, что дали им душманы, давно сошли с ума. Сержант оказался покрепче. Он провел майора в подземный склад, снял со стены большой фонарь и осветил закрома душманов. Чего тут только не было: взрывчатка, патроны, противотанковые и противопехотные мины, минометные мины, гранаты, выстрелы КРПГ и сами пусковые устройства, и, конечно, оружие. Автоматы, пулеметы, минометы, безоткатные орудия. «А это что?» – заинтересовался странными ящиками Анатолий. «Таковых тут оказалось 2 десятка. Не знаю, товарищ майор, сейчас узнаем». Вскрыть удалось без проблем. «Сиськи-масиськи!» – невольно воскликнул Киборгин, увидев содержимое. «Стингеры! Это мы удачно зашли. Так, все сюда, вытаскиваем эти ящики». Лагерь Бадабер являлся даже не только и не столько лагерем для пленных, сколько складом вооружения, точнее даже перевалочным пунктом, хабом, из которого оружие отправлялось в Афганистан по различным маршрутам. Лагерь в этом отношении только начал функционировать, так что пока имелся лишь один такой склад вооружения. Пленные здесь занимались тем, что выдалбливали в породе новые складские помещения. К 85-му году выдолбили их много, а потом забили под завязку, и когда все рвануло, то образовалась воронка около 80 метров в диаметре, а территорию вокруг в пару квадратных километров засыпало осколками снарядов, ракет и мин. Солдаты стали выносить ящики. Киборгин подготовил «Стингер» к работе. Сделать это было не очень сложно, благо инструкция с картинками имелась, да и позже курсы проходил, так что и сам бы справился. «Лео», — позвал Анатолий пилота, — «твой самолет имеет режим автопилота?» «Конечно. Тогда у меня есть план». Киборг назвучил свою задумку. «ХММ может сработать», — усмехнулся майор Чичин. «Можно попробовать. Тогда работаем». По приказу Киборгина в самолет загрузили несколько ящиков с тротилом, обложили все это противотанковыми минами, добавили выстрелы к РПГ, а сверху все это обложили ящиками с патронами к ДШК. Взревев мотором, Ан-2 пошел на взлет. Пока загружали самолет, освобожденные пленные успели привести себя в порядок, переодевшись в новенькую камуфляжную форму, переобулись и, конечно, вооружились. В грузовики спешно грузилось оружие, боеприпасы и продовольствие. Самолет, тем временем набрав высоту, полетел на север в сторону Пешавара и точно над лагерем. Майор Чичин, поставив Ан-2 на автопилот, выпрыгнул с парашютом. Приземлился он точно на футбольном поле, заскочил в подкативший к нему грузовик, и колонна тут же устремилась прочь. Ба-ба-бах! Это, спустя 10 минут после отъезда колонны, взлетел на воздух склад с боеприпасами, ну и крепость, стало быть, снесло до основания. Что до Ан-2, то, конечно же, средства ПВО засекли самолет, летящий в сторону Пешавара, поскольку на вызовы не отвечал и вообще появился словно из ниоткуда, то на его перехват подняли звено из 2 истребителей. Принимать решение приходилось быстро. Самолет, конечно же, быстро опознали, и поступил приказ его сбить. Дорогие ракеты тратить не стали, решили отработать из пулеметов. Истребитель зашел сверху сзади и открыл огонь. Бабах! Ан-2 вспыхнул мощной вспышкой взрыва, но хуже, что он создал вокруг себя сферу поражающих элементов из пуль. Особо с минированием не мудрили, понадеялись на удачу, что снаряд попадет в мину или выстрел РПГ, и этот взрыв уже активирует тротиловую закладку. Бабах! Это рванул пакистанский истребитель, коего буквально превратило дуршлаг. Досталось даже второму истребителю, летевшему неподалеку от ведомого, и он, задымив движком, пошел на экстренную посадку. Впрочем, вторая машина не дотянула до аэродрома, начался пожар, и пилот катапультировался. Бух! Вспыхнул чадным пламенем упавший недалеко от ВПП самолет, что на некоторое время задержало взлет второй пары истребителей. А колонна из пяти грузовиков, поднимая тучу пыли, развивая максимально возможную скорость, мчалась на запад. Глава 22, 54. Самолеты в небе появились минут через 15, но летели они в количестве 2 единиц далеко и высоко. Сами они атаковать пока не решались. Собственно, понятно почему, ведь колонна могла быть и своя. Провести надежную разведку на реактивных истребителях сложно, так что опознать их должны на чем-то помедленней. И правда, еще минут через 10 появился вертолет французского производства. Почему-то один. Впрочем, будь их даже 2 или 4, то результат, наверное, был бы тем же печальным. «Всем стоп!» – отдал Анатолий водителям приказ через рации Моторола. Грузовики остановились, и их накрыло догнавшее облако пыли. Такая пылевая завеса и остановка колонны, видимо, ввела пилота и наблюдателя в заблуждение, так что вертолет подлетел поближе. Огонь! С каждого грузовика ударило по 2 дышака. Для этой нелепой на вид вертушки за глаза хватило бы и одного, ну, пары дышака, так что 10 стволов быстро навертели в нем дырок, как в французском сыре, и, полыхнув огнем, вертолет камнем рухнул в реку. Погнали! Грузовики вновь стартовали, быстро набирая максимальную скорость, кое на этой проселочной дороге составляло едва 50 км в час. Впрочем, эти старые грузовики могли на асфальте выжить лишь немногим больше, в районе 70-80. Пилоты самолетов, конечно же, видели гибель вертолета и сделали правильные выводы о принадлежности колонны, так что они заложили виражи и встали на боевой курс, решив зайти с хвоста, ну или со стороны солнца, растянуться. Замыкающие грузовики чуть притормозили, а головные ускорились. Вряд ли это могло спасти от поражения, но сделано было лишь как мера предосторожности. Вот самолеты снизились, еще немного и дадут залп неуправляемыми ракетами. Но на такой случай имелась заготовка. В каждой машине сидел зенитчик, наспех проинструктированный майором. Зенитчики, внимание, первый номер, пли. Несмотря на то, что цели 2, стрелял один. Не от жадности, а просто стингерами стрелять залпом нельзя, иначе вторая ракета может выбрать в качестве цели свою товарку, выпущенную первой. Ракета, изрыгнув тучу белесого дыма, вылетела из пусковой установки навстречу истребителям. Пилоты, конечно же, моментально заметили угрозу и начали выполнять противозенитный маневр. Они резко разошлись в стороны. Да, второй, лево, третий, право, бей вдогон, пли. Первая ракета попытались увязаться за самолетом, ушедшим влево, но подорвалась на противоракетных тепловых ловушках, что густо отстреляли оба истребителя. Зато вторая пара ракет отработала чисто. Один самолет вспыхнул взрывом и разлетелся на части в воздухе, а второй как-то удержался в воздухе. Ура! Да, так их чертей неумытых. Снял? Спросил Анатолий у оператора. Так точно, идеально. Бах! Второй самолет огненным шаром устремился к земле. Перед этим, правда, успел катапультироваться пилот. Видимо, повреждения все-таки оказались для машины фатальны. Всем стоп, минируем дорогу. Минами тоже запаслись с избытком. Сейчас сами узнаете, каково это ездить по заминированным дорогам, суки, злобно пробормотал один из бывших пленников, что попал в плен именно после подрыва на мине, получив при этом контузию. Еще одну минную постановку поставили буквально через 100 метров после первой. Все это должно было изрядно притормозить преследователей. Главное, чтобы навстречу не выехала группа перехвата, подумал Киборгин, вспомнив о центре тренировки боевиков у города Парачинар, откуда собственно и выехала основная масса душманов с черными аистами для штурма его опорника при Аликхиле. Кстати сказать, отряд «Черные аисты» прекратил свое существование не только фактически, большей частью погибнув в бою со штрафниками, но и официально. Это не значит, что пакистанцы отказались от подобных отрядов, просто теперь сформируют новый под другим названием. Грузовики продолжали гнать по дороге, время от времени останавливаясь, чтобы установить очередную минную постановку. Мины были умные, с возможностью программирования срабатывания, так что тут тоже экспериментировали. В небе вновь показались самолеты, но приближаться не рисковали и лишь отслеживали маршрут колонны. Спустя где-то час после начала гонки в районе, где дорога, повинуясь изгибу речки, максимально близко приближалась к границе с Афганистаном, Анатолий приказал повернуть на север. Заложили еще несколько мин. Оставалось только гадать, насколько эффективны оказались предыдущие закладки. Но кто-то подорваться был все же должен. Но главное тут даже не в уничтожении преследователей, а в отрыве и выигрыше времени. Еще около десятка километров пути по изрядно извилистой дороге, хотя по прямой до гор меньше 5 километров, и они оказались у подножия высокого хребта со средней высотой в 3000 метров. «Товарищ майор, а как мы тут пройдем?» – задал вопрос младший лейтенант Геннадий Кашлаков, служивший военным переводчиком при советнике и тоже попавший в плен в начале 80-го года. «Ну да, понять Младлея и взоры прочих освобожденных не из штрафников было можно, ведь перед ними предстали фактически отвесные скалы километровой высоты. Жить захотим, везде пройдем. Вспоминаем поход Суворова по Альпам. Но у нас, в отличие от его солдат, есть преимущество в виде альпинистского снаряжения». Немцы поделились. «В смысле? В прямом. Ладно, потом как-нибудь расскажу про комрадов и наш с ними боевой путь. А теперь вперед. Ты идешь со мной на вот, пожуй, только не глотай. Что это? Допинг? Не, а да. Без него быстро сдохнешь. Я тебя на себе не потащу. Так что сам, все сам». Анатолий сыпанул себе в рот большую щепоть листьев коки и начал сосредоточенно жевать. Прочие, по его приказу, также приняли стимулятор, перед этим еще выпив ударную дозу мельдония. Имелись и более сильные стимуляторы из трофейных медикаментов, захваченных в разное время в различных схронах, но их лучше использовать, когда совсем припрет, а то откат с них очень уж жесткий. Анатолий вообще подозревал, что это откровенный наркотик вроде ЛСД. Американцы в этом направлении широко экспериментировали, повышая выносливость и лишая страха, и добились больших успехов, если смотреть, как воевали окраинцы, устраивая мясных штурмы, ну чисто зомби. Остальных бывших пленников распределили между прочими штрафниками, что имели пусть начальный уровень альпинистской подготовки, но все же имели его. А Анатолий прихватил все необходимое снаряжение для подъема, ибо изначально планировал отход через скалы именно в надежде, что у противника такого снаряжения и опыта не окажется. 55. Оставленные у подножья горы машины заминировали, ведь груза взяли с собой с изрядным запасом, но все эти мины, взрывчатку и патроны с собой не потащишь. Заминировали тоже с выдумкой, и под колеса грузовиков мины с гранатами заложили и непосредственно в сам груз, и к дверям растяжки присобачили. Но, увы, противник оказался не дурак и к грузовикам не полез. Да, преследователи оказались у них на хвосте очень быстро. Скорее всего, это те, что выдвинулись нам навстречу из Парачинера, сделал вывод Киборгин. Впрочем, от взрыва всего этого добра подобная осторожность душманов все равно не уберегло. Тащить с собой пленного Анатолий посчитал делом бессмысленным и даже опасным, артачиться будет, так что, наскоро его допросив, вколол ему дозу общего наркоза, что используют при операциях, и тот заснул на некоторое время мертвецким сном. Самого пленника в кабину одного из грузовиков посадили, а под него гранату с противотанковой миной положили. В общем, стоило только спящему красавцу начать отходить от наркоза, как он заелозил, ну и естественно все это детонировало, хорошо встряхнуло ударной волной стоящие рядом грузовики, там тоже слетели предохранители и тоже взорвалось. Увы, духи оказались все же умными и предусмотрительно встали поодаль от машин, так что взрывами их не задело. А солдаты взбирались по скалам все выше и выше, таща на себе груз в виде минимально необходимого боеприпаса с продовольствием и водой. Ну и стингеры. На них в свое время специальную охоту советский спецназ открыл. Так-то первый образец еще где-то в Африке захватили в 83-м году, но комплекс постоянно совершенствовался, вот и требовалось захватывать новые модели, чтобы советские специалисты могли быстро освоить вражескую технологию, дабы воспроизвести удачные решения и придумать эффективные методы противодействия. Первая партия преследователей представляла собой мотогруппу на 2 трах и десятка пикапов с пулеметами. То, что шурави лезут в горы, они, конечно, заприметили, но проявили выдержку и вперед двинулись саперы. Подпустив их на 0,5 километра, ударили из дышака. Пару штук подняли насколько смогли высоко, пока это возможно было без использования альпинистского снаряжения, лишь помогая друг другу, и устроили пару пулеметных гнезд. Но сначала сделал несколько выстрелов Ярослав из снайперской винтовки. Один из саперов упал замертво от его пули. Остальные стали разбегаться. Начали бить из РПГ прочие бойцы. Пакистанцы советское ноу-хау в защите бронетехники в виде решетчатых экранов почему-то использовать не стали, и это сказалось. Один из ПТРов загорелся, а второй, беспорядочно отстреливаясь, откатился назад, задавив одного из саперов, что пытался укрыться от обстрела из дышака за броней. 7 часов утра. Начало припекать. Все имели при себе по 3 пластиковые фляжки, но вот хватит ли их до конца восхождения, это, конечно, вопрос, ведь они на южной стороне склона. Главное, чтобы арту не подтянули, сплюнув вязкую от поднявшейся пыли слюну, произнес Городин. Да, арта, жопа. Попытался совершить боевой заход самолет, но Анатолий превентивно выстрелил из «Стингера», показав, что этого добра у них еще хватает, и истребитель резко ушел в сторону, густо отстреливая тепловые ловушки. Все это противника, конечно, не остановило. Разбившись на малые группы по 2-3 человека, они, рассредоточившись, решили зайти с флангов, укрываясь за скальными выступами и валунами. Бух, бух. Почти синхронно раздалось 2 взрывчика, а там и крики раненых, эхо от которых разнеслось среди гор. Это сработали противопехотные мины. Конечно же, подобные действия противника были заранее просчитаны, и где успели и сумели, установили несколько десятков противопехотных мин и монок. Это обстоятельство серьезно замедлило продвижение боевых групп, но они все же смогли подобраться к позициям, и завязалась перестрелка. Вновь застучали дышака и стали рваться гранаты от РПГ-7, солдаты стреляли на малейшие движения. В ответ тоже стреляли из гранатометов, но не слишком прицельно, скорее навскидку. Точность оставляла желать лучшего, но взрывы вызывали камнепады. «Командир, у нас проблемы, вижу». На противоположной стороне долины, километрах в 3, показалось РЗО, советский град. Оставалось только порадоваться, что его выкатили фактически на прямую наводку, а не установили в закрытой позиции. Но, впрочем, это естественно со стороны противника, ведь враг далеко, а прицеливаться лучше, видя цель. «Лучше бы ствольную артиллерию прикатили», — упавшим голосом пробормотал Городин. «Ну, не скажи». Анатолий привел «Стингер» в боевое положение и тщательно прицелился. «Ты серьезно?» «Ага, но это же зенитная ракета. Конкретно этой хрени не важно, куда стрелять, лишь бы тепло вырабатывало. А движок у грузовика РЗО сейчас очень горяч». Киборгин был в курсе, что американцы во время операции в Ираке использовали свои «Стингеры» именно как гранатометы, стреляя по вражеским броневикам вместо джавелинов, которые оказались в несколько раз дороже этих ПЗРК, чем им при этом не угодил тот же РПГ-7 с его аналогами. Ну, разве отсутствием режима самонаведения? А это ведь так удобно. Дошло до того, что командование США всерьез начало рассматривать вариант вооружения блокпостов «Стингерами» именно для таких целей, но с окончанием активных боевых действий все заглохло. Дождавшись момента, когда расчет начнет приводить град в боевое положение, Анатолий выстрелил из «Стингера». Вжух! Ракета, оставляя белесый след, устремилась к цели. Бабах! Ракета влетела в кабину и взорвалась. Полыхнул разлившийся из пробитых баков бензин. Видимо, осколки пробили направляющие и повредил ракеты в нижней укладке, потому как прозвучал еще один взрыв, а потом вылетело несколько ракет, что стали, беспорядочно кувыркаясь, падать то тут, то там. Это вызвало определенную панику в стане врагов. Бабах! Прозвучал очередной врыв. Это окончательно рванула установка РЗО. Ура! Вот теперь действительно могут ствольную арту подкатить. Ну а пока не подкатили, солдаты с удвоенной энергией принялись карабкаться все выше и выше. Делало это приходилось под огнем противника, но и солдаты не были беззубыми и отвечали. В общем-то, стрельба душманов почти не мешала. Снайпер четко отрабатывал, да и пулеметчики не зевали, хотя дышака давно пришлось бросить из-за исчерпания боеприпасов. 56. Подтек ручьями, майка под бронежилетом промокла насквозь, верхнюю одежду сняли, и питье не сильно-то спасало ситуацию, только еще больше увеличивая потливость. Но и не пить нельзя, иначе стремительно наступит обезвоживание и произойдет тепловой удар. Как-то до сих пор Анатолия миновала самая страшная беда Афганистана – жажда. Всегда рядом имелся источник воды, а тут солнце палило нещадно, и при этом приходилось совершать титанические физические усилия, так что 3 фляжки с водой закончились очень быстро. Ничего, как взберемся наверх, там на северных склонах ледники, а там дальше и выше еще и на южных склонах этого снега просто завались. Но вот самые опасные участки склона были преодолены. Дальше можно было взбираться без страховочных веревок, хотя это тоже было весьма непросто. Так что лучше все же было иметь такой дополнительный элемент упора, по крайней мере на самых крутых подъемах. Склон горы, складывалось ощущение, словно кто-то специально посыпал битым камнем. Стоит только чуть ошибиться и поставить ногу не на тот камень, и можно с ветерком покатиться вниз. Вот и перевал. Все тот же сыпучий камень, но сейчас он был в тему. Используя ящики со стингерами, как санки по ним скатились до снежного поля, как раз имелся участок укрытой породой, куда редко когда попадает солнечный свет. Дальше было чуть полегче. Небольшой подъем 100-метровой высоты, довольно пологий, а за ним долина. Суки. Анатолий проследил за взглядом прапорщика Городина, но промолчал, хотя тоже хотелось ругнуться. Пакистанцы не собирались отпускать советских и решили перекрыть им путь отступления, устроив вертолетный десант. Высаживались на почтительной дистанции, ну и там, где это было можно, слева и справа. А сколько таких групп уже успели забросить и еще забросит, в том числе в эту долину им в тыл, осталось только гадать. Может, стоит попробовать вызвать наших? Не добьем. Нужно оказаться на той стороне вон той горы, показал Киборгин гору километрах в 5-6, это если по прямой смотреть. Там уже, кстати, будет Афганистан, а то могут и не решиться оказать помощь. Ну да засуд, международный скандал, то се, Коля. Что, командир, возьмешь 6 человек, оставишь все лишние и марш-бросок вон в те скалы, показал Анатолий на скалистый хребет. Мы пойдем вон там, там наверняка духи. Именно, мы завяжем с ними бой, а вы зайдете им в тыл. Понял, давай. Прапорщик Городин, вызвав несколько бойцов из числа самых умелых альпинистов, бегом отправился в сторону скал. Теперь главное, чтобы их не засекли с воздуха. Но, впрочем, самолеты пока из зоны видимости исчезли, а потом, если и заметит пилот, то и не поймет, кто где. Основная группа направилась по легкому пути в сторону предполагаемой засады. Встал только один вопрос: как вскрыть засаду и при этом не понести тяжелых потерь? И тут Анатолий не придумал ничего другого, как использовать в качестве разведчиков 2 сошедших с ума бойцов, что являлись до сего момента для отряда откровенной обузой. Как боевые единицы они даже не нулевые величина, а отрицательные, стоило только начаться стрельбе, как они падали, сворачивались в позу эмбриона и начинали подвывать. Киборгин накормил их трофейными стимуляторами, это сделало их более устойчивыми, по крайней мере они выполняли отданные приказы словно роботы, их не приходилось тянуть за руку, как прежде. «Канат, Кинет, сбегайте вон туда, поднимитесь ты, Канат, вон туда, а ты, Кинет, туда, и если увидите кого-то, то ложитесь за камни и помашите нам рукой, вперед». Те в очередной раз побежали на разведку. Анатолий поставил им задачу в игровой форме. Слышал он, что с сумасшедшими надо вот так, как с детьми, вот и он придумал детскую игру, типа «Друзья в прятки играют и надо их обнаружить». Да-да-да-дах, прогремела автоматная очередь, и Канат с Кинетом, несколько раз дернувшись, упали на камни без признаков жизни. Даже бронежилеты не помогли, потому как стреляли практически в упор. Что ж, свою задачу они выполнили и погибли как солдаты, мимолетно подумал майор. Он считал, что лучше уж пусть родители этих бойцов получат похоронки с осознанием, что их сыновья погибли в бою, чем потом будут возиться с сумасшедшими, что в его понимании даже хуже смерти. Отряд мгновенно рассредоточился, залег среди камней, завязалась перестрелка. Порядок действий на случай боя был доведен до каждого, и бойцы знали свой маневр, так что Анатолию не пришлось отдавать какие-то приказы, все действовали самостоятельно. 2 группы по 3 человека в составе снайпера, пулеметчика и стрелка-гранатометчика ушли на фланги в попытке занять господствующее положение и не дать противнику зайти с флангов. «Теперь вся надежда на тебя», – прошептал Анатолий в адрес Николая Городина. Большой активности пакистанцы не проявляли, но оно и понятно, их в этой засаде даже меньше, чем русских, опять же главная их задача – это задержать противника и дождаться подхода подмоги. Свою задачу они выполнили, русские залегли за камнями и не могут поднять головы. Пули били в камни и с противным визгом рикошетили, выбивая крошку и пыль. Бум! Голову Анатолия с силой дернуло вправо, так что хрустнуло в шее. В глазах помутилось, закружилась голова, но сознание он все-таки не потерял. Титановый шлем выдержал касательное попадание пули. «А-а, кого-то ранило, и хорошо, если в руку». Бой шел своим чередом. Обе стороны скупо постреливали друг в друга. Но пакистанцы все-таки слегка ошиблись, и первыми спустя час вялого боя подошла группа Городина. Там застучал пулемет и взлетела сигнальная ракета. Вперед! То, что в тыл к ним зашли русские, сильно обескуражило пакистанцев, не ожидавших ничего подобного, и решительный атакующий рывок противника они банально прозевали. «Сдохните, твари!» Бойцы в атаке не жалели патронов и били на подавление. Полетели гранаты и захлопали взрывы. Пакистанцы, оказавшись между молотом и наковальней, были быстро перебиты. К несчастью, без потерь все же эта атака не обошлась. Одни погибшие, трое ранены, при этом двое тяжело. Потерь было бы в разы больше, но спасли бронежилеты. На коротке и они оказались бы бесполезны, но пакистанские солдаты оказались вооружены американскими винтовками, а их пули броники вполне держали. Быстро собрали трофей. Анатолий подошел к раненым. Одному из освобожденных пуля перебила правое колено, а второму из гиен вошла в левое плечо и ударила в лопатку, и он то и дело сплевывал кровь. Их обкололи обезболивающим, но стало ясно, что они натуральные гири для отряда, с которыми не уйти. «Дай какой-нибудь дури посильнее, командир», — попросил раненый штрафник. «Не помогает ни хрена этот промедл». Анатолий дал. «Уходите, товарищ майор», — сказал раненый в колено ефрейтор Дудкин. «Только пулемет мне дайте и гранат, а мне снайперку». Хе-хе. Попрощавшись с заслоном, отряд продолжил спешное движение на север. Через полчаса послышалось слабое эхо начавшейся активной стрельбы. Бухали взрывы гранат. Продержались они довольно долго, больше 20 минут. Это почти 3 километра форы, ибо бежали под допингом, не жалея сил. И вот она, вожделенная гора. Подъем на седловину. Вот видна погоня. Снайперы начали стрелять для острастки. И вот отряд, преодолев перевал, наконец на афганской территории. Связь. Рацию берегли как зеницу ока, и, к счастью, радист ее не пролюбил. «Всем, кто меня слышит», — говорит майор Киборгин, — «выхожу с территории Пакистана с освобожденными из плена нашими товарищами. Имею при себе захваченный груз в виде 10 новейших американских зенитных ракет «Стингер». Веду бой. Прошу огневой поддержки и эвакуации. Мои координаты. Прием». Да, главной заманухой для советского командования выступали именно «Стингеры». На такой куш они точно обязаны были клюнуть, ведь охота на них уже активно велась, но пока без успеха, разве что нашли пару пусковых труб. Повторяю, всем, кто меня слышит, слышать его должны были многие. Недалеко, всего в 50 километрах к северу, Джалалабад, а там аэродром, на котором засело 66 МСБР. Станция с усиленной антенной вполне должна добивать до советских войск, а если нет, то ближе стоят афганские части, 10 ПБР, 9 и 11 ПД, там есть советские советники, они сразу передадут в Кабул, командующему 40 и краткой армией. Анатолий раз за разом наговаривал текст. Пакистанцы все это время подбирались все ближе и ближе, закидывались все новые отряды и боеприпасы. Пока их сдерживали короткими очередями, но было ясно, что еще немного и они атакуют. Штрафники и спасенные из плена перешли уже на трофейное оружие. Появились новые потери, в том числе еще одним убитым. Прием. Майор, это Лютик-5, обозначьте себя дымом. Даю дым, кстати, дурацкий у тебя позывной. Анатолий зажег дымовую шашку. Какой дали, хохотнул пилот в ответ. Вижу дым. Дай целеуказание. Даю две ракеты. С шипением ушли сигнальные ракеты в сторону противника. Наблюдаю целеуказание. Даю залп. Тут налетели грачи и ударили нурсаями, а потом бросили бомбы. Далее завертели карусель, то и дело отрабатывая очередями из пушек по разбегающимся солдатам противника. Сейчас подойдут вертушки. Ждем. Проходите, Сергей Леонидович. Приглашающе махнул маршалу Соколову генеральный секретарь Андропов. Что такого срочного случилось, что я вынужден был отменить ради вас весьма важные встречи? У нас ЧП, Юрий Владимирович. Рассказывай. И чем больше рассказывал министр обороны, тем шире становились глаза у генсека, тем плотнее сжимались его губы, тем бледнее становилась кожа правителя самой большой страны планеты. Маршал Соколов давно закончил доклад, а Андропов продолжал сидеть и смотреть в одну точку. Но где-то через долгую минуту тяжелой, даже гнетущей тишины, потраченной на осмысление и всесторонний анализ информации, он едва слышно по-змеиному прошипел: «Суччины шаша». Андропов встал с кресла и подошел к окну. «И как твой протеже, товарищ маршал, все верно рассчитал?» Криво в злости усмехнулся он. «Его ведь теперь и пальцем не тронуть. Армия не поймет весть о его подвиге, мгновенно разнесется по всему Эксва. Специально на открытом канале орал, его услышали и наши, и враги. Он теперь легенда с большой буквы, даже наградить придется и в звании повысить, как за то, что пленных вытащил, так и за стингер, сделав вид, что это спланированная операция. Сказать иное невозможно, политически неправильно, опасно. Дескать, у нас каждый майор творит, что хочет, анархия. Но такой анархист нам в армии не нужен. Вышвырни его потом из армии, дескать, последствия ранений не позволяют ему продолжить службу. А может, никаких может, он неуправляемо ведь такие надежды подавал. Или он тебе нужен? Никак нет, не стал упираться министр обороны. Тогда уволь, есть. А вот что теперь делать с последствиями его подвига? Бить, товарищ генеральный секретарь. Кого? Удивился Андропов. Врагов, на их территории. Только когда выбьем им зубы и подпалим задницу, только тогда они ответят на наши мирные инициативы так, как нужно нам. Вот, посмотрите, Юрий Владимирович, последние разведданные. Это район на границе с Ираном. Здесь в уезде Гульран в провинции Герат, противником выстраивается новый укрепрайон, получивший название Кокари-Шаршари. Министр обороны протянул генсеку вынутые из папки большого формата снимки. По агентурным сведениям, строит западногерманцы. И он такой не единственный. Еще несколько строит у пакистанской границы. Они собираются и дальше наращивать темп боевых действий. Мы должны нанести массированные ракетные и бомбовые удары по этим стройкам, а также стереть с лица земли лагеря подготовки мятежников. Только в Иране их больше трех десятков. Кроме того, считаю, что нужно начать поставки оружия оппозиционным силам в тех странах, что участвуют в оказании помощи оружием и финансами афганским мятежникам. Или по крайней мере дать знать правительствам активно работающих против нас стран, что мы это сделаем, если они не прекратят своих враждебных нам действий. Наше миролюбие принимают за слабость, Юрий Владимирович. Андропов пристально взглянул на маршала, а потом, усмехнувшись, кивнул. «Что ж, твой протеже добился того, чего хотел. Если мы сейчас спустим все на тормозах и не доведем до логического конца случившийся инцидент, то нас действительно посчитают за слабаков. Подумать только, какой-то командир дисбата заставил сверхдержаву плясать под свою дудку. Бей, Сергей Леонидович, ударь так, чтобы все в труху», — ударил по столу кулаком Андропов.